Этот вопрос, который ему задавали раз 100, вывел его из себя. Повторяя одно и то же, чтобы объяснить свое восхищение, он в конце концов начал в нем сомневаться. Он чувствовал себя актером, которому надоела его лучшая роль. «Потрясающе», — сказал он просто. «А ты, кажется, была в Шотландии?» «Да». «Хорошо». «Замечательно. Я целыми днями скакала на лошади». «И все?» «Нет. Я хочу еще сообщить тебе, что я уже больше не девственница». Она произнесла это каким-то развязным тоном, задрав кверху нос, прищурившись и сверкая глазами. «А, — сказал он, — мои поздравления». Он вовсе не удивился, но эта новость, вместо того, чтобы его обрадовать, поскольку избавляла от сложностей, скорее расстроила. Как если бы Валерия лишила его всякого повода для уважения, как если бы теперь он уже не был свободен в своем выборе. Жан-Марк достал из шкафа бутылку виски, принесенную накануне из отцовского погреба, минеральную воду Перье, стаканы и расставил все на полу перед диваном. Одновременно быстрым движением задвинул башмаки с глаз долой. Но они натолкнулись на ножку дивана и остались стоять на виду. «Ты не хочешь спросить, как это было?» — поинтересовалась Валерия. «Ну, знаешь, это всегда происходит более или менее одинаково. Невинности меня лишил друг моего отца». Намеренное уточнение не вызвало никакой реакции у Жан-Марка. Он сел по-турецки прямо на коврик и налил виски. «Потрясающий тип», — продолжала Валерия. «Старик, 45 лет, но красивый, спортивный, умный, грек, который читал Верлена, представляешь, что за человек? Он, как и я, был в гостях у Донагов. Ночью пришел ко мне в комнату». «И сейчас ты его любовница?» — спросил Жан-Марк. «Ты что? У него жена прилипала, дети пиявки. Я быстренько отступила». «У тебя после этого были другие?» Закинув назад голову, она сделала большой глоток виски. «Нет». «Ты сожалеешь?» «Я тебе это скажу чуть позже». Она настойчиво его изучала. Он делал вид, что не понимает значения ее взгляда, чтобы дать себе время ощутить желание. Но чем больше повторял, что она красива и доступна, тем меньше волнения он испытывал. «Иди ко мне», — сказала Валерия, поманив его пальчиком. Он сел рядом с ней на диван, она дотронулась до его руки. Но Жан-Марк вспомнил другую руку, прикоснувшуюся к нему, когда он держал руль автомобиля. Как он был взволнован тогда и как холоден сейчас. Чего ему не хватало? Кожи Кароль, духов Кароль, музыки ее слегка хрипловатого голоса. Он упорно гнал от себя воспоминания, которые буквально переполняли его, и изо всех сил старался увлечься молодым лицом, медленно к нему приближавшимся. Это лицо было для него неизвестной планетой, бледной, необъятной, холодной. Их губы встретились, Жан-Марк продлил поцелуй, ощутив какую-то жалкую слабость у себя в паху. Кароль по-прежнему стояла у него перед глазами. Ее обнаженный силуэт в полумраке, ее грудь, ее движение, когда она снимала белье. Он откинул назад голову. С минуту они молча смотрели друг другу в глаза. Валерия протянула руку, развязала Жан-Марку галстук, распахнула воротник, расстегнула пуговицы на сорочке, погладила кожу у него на груди. Кароль делала это по-другому, лучше. А эта маленькая ручка подростка с сухой ладонью, это лицо порочного ребенка, на котором жизнь еще ничего не отметила, дура набитая. Даже не попросила мужчину задернуть шторы, создать интимную обстановку. Это уж, наверное, не побоялась бы и при полном свете показаться голой, потому что была уверена в своих бедрах, груди, шее. Ей было нечего скрывать, а значит, и нечего дать. «Да нет, она потрясающая, любой бы на моем месте». Жан-Марк весь дрожал, но ничего не мог сделать и готов был расплакаться в тот момент, когда она с полузакрытыми глазами, с легкой улыбкой на губах, кончиками пальцев гладила его грудь, словно нащупывающий дорогу слепой.